председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель нашей партии государства и армии Ким Чен Ын руководил на месте делами Пхеньянского грибозавода, который представляет собой образец в отечественном грибоводстве. Ким Чен Ын выступил с непосредственной инициативой строительства этого завода и лично определил его место в окрестности Пхеньяна. Для строительства этого завода Ким Чен Ын выделил авторитетные проектировочную и подрядную единицы, решил все вопросы, возникающие в ходе строительства. С широкой улыбкой на лице, любуясь панорамой завода, Ким Чен Ын с радостью отметил: производственные и вспомогательные здания построены на обширной территории оригинально, опрятно и красиво. Здесь на высоком уровне осуществлена пластичность и эстетичность всех зданий. Нравится мне окружающая среда завода. С появлением Пхеньянского грибозавода этот район стал более красивым. У общего плана завода Ким Чен Ын слушал объяснение, после чего побывал в участках компостирования, ферментации, инокулирования, культивирования мицелия и выращивания грибов в техническом отделе, диспетчерской, кабинете по распространению научно-технических достижений и других уголках завода. Ким Чен Ын отметил: здесь рационально установили системы управленческой информации, управления производством и автоматического регулирования, которые позволяют в реальном режиме приобрести все необходимые данные и на этой основе организовать производство и экономическую деятельность. С подачи сырья до отгрузки продуктов весь производственный процесс управляется эффективной интеграционной производственной системой. В результате на высоком уровне осуществлены автоматизация и поточность всех составляющих элементов производства. Все оборудование завода, с радостью продолжал лидер страны, было создано на основе наших сил и техники из отечественных материалов. Молодцы! При строительстве завода последовательным образом притворили в жизнь советы и партии производить все на основе собственных сил и нашей техники. Ким Чен Ын указывал: Пхеньянский грибозавод можно смело рекламировать. Здесь все идеально. Он образцовый грибозавод нашей страны. Он с похвалой отозвался о работе проектировочной и подрядной единиц. Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность в том, что коллектив завода с честью будет справляться со своим долгом и на память сфотографировался с ним. Ким Чен Ына сопровождали член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и премьер-министр Пак Бонг Джу, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Чо Йонг Он и начальник проектировочного бюро Госсовета Ма Вон Чун.